Бросьте мяч в быстрый поток, и он никогда не остановится. Известно высказывание: «Бросьте мяч в быстрый поток, и он никогда не остановится». Смысл этих слов в том, что если вы бросите мяч в стремительно текущую воду, волны подхватят его и понесут дальше. При этом мяч никогда не прекратит движение.